Вы ссылаетесь, Александр Михайлович, на мысли и авторитет Толстого, и это, конечно, понятно. Литература, в том числе и белорусская, когда встает вопрос о психологической сложности жизни, снова и снова обращается к опыту великого Толстого. В чем, на ваш взгляд, заключается верность современных писателей толстовской традиции в изображении человека на войне? Мне кажется, что наше время все больше ставит вопрос о совмещенном воздействии Толстого-Достоевского на литературу вообще, а военную в особенности. Параллельные пути сверхгениев, если не сошлись, то значительно сблизились во времени. И главное, что их сближает в нашем восприятии, сопряжение человека и человечества в единой тревожной огромной мысли, как человеку жить с людьми, по каким законам добра и зла, что обещает гибель, а что спасение. Слишком многое обострилось, и много прояснилось из того, что и Толстой, и Достоевский, каждый своим путем, обнаружили в мире и в человеке. Обнаружилось и сошлось в нашем времени столько и такое, что нам уже мало одного Толстого и одного Достоевского. Это если о сегодняшнем их воздействии на литературу. Но, конечно же, современные военные писатели не одинаково расположены по отношению к двуглавому Эльбрусу. Одни со стороны Толстого, другие со стороны Достоевского. И, разумеется, способны перемещаться, как, например, Василь Быков, который, начиная с Сотникова, все ближе к опыту и проблемам именно Достоевского. В произведениях Толстого и Достоевского на вершине мировой литературы совершился гениальный взрыв, с которого началось то ускорение в самопознании человека, которое сравнить можно разве что с ускорением естественно-научного познания в XX веке. А началось, если иметь в виду все-таки Толстого, с неожиданной, казалось, непереносимой искренности всего лишь одного человека перед самим собой и перед людьми. Махатма Ганди сказал: «Он был самым правдивым человеком своего времени». Да, гений. Но, может быть, как раз искренности гений. Ненормально было количество его ежедневных записей о своих мыслях, о чувствах и поступках. Ненормально было и качество их, в смысле правдивости и откровенности. Иван Бунин. Освобождение Толстого. Не его ли пример безусловной искренности и жажды истины, даже если правда, истина для нас, людей, и обидная, и больно ранит, но зато и исцеляет, не это ли сегодня особенно важно в толстовской традиции? Да что мы, писатели или литература? Этого же! Все большей искренности и ответственности перед собой и миром, человечеством, требует наше кризисное время и от политики государств, и от исторической памяти самих народов. Без такой ответственности и искренности, как распутать сложнейший клубок вселенских проблем и противоречий, с которыми человечество до сего времени жило и выжило, но в атомную эпоху, с которыми лучше бы расстаться? Среди неизжитых и опаснейших противоречий и проблем века все тот же старый шовинизм и агрессивный национализм, сегодня маскирующиеся, охотно рядящиеся в социалистические одежды, чем не пренебрегал, кстати, даже германский нацизм. Никто иной, как Толстой, назвал национализм и шовинизм, прикрываемые патриотизмом, последним прибежищем негодяев. Не из-за этого ли укрытия выскакивают и набрасываются снова и снова на людей те самые каратели Гипербореи? А стены укрытия, убежища, за которыми прячутся бывшие и копятся будущие Гипербореи, из чего они сложены, возводятся? Не из предрассудков ли и честных людей их беспамятство, неспособности хотя бы иногда посмотреть на самих себя глазами соседей со стороны? Все перед всеми всегда правы. А кто же обидчики? Только не мы. Как-то пришлось беседовать с одним турецким журналистом, и он очень недоумевал, что немцы могли такое творить, о чем вы написали. Он прочитал опубликованные октябрем документальные рассказы о зверствах нацистов в Белоруссии. Человек недоумевал, расспрашивал, а меня мучило другое. Ведь он совершенно искренне не помнит, забыл ту страницу истории, которая миру известна как армянская трагедия. А забыл, не помнит потому, что память эта неприятна ему. Осенью 1978 года мы, небольшая группа литераторов, связанных с кино, побывали в ФРГ по приглашению прогрессивной писательской организации «КОГГЕ». Встречались с читательской и зрительской аудиторией, с писателями и студентами, бывали дома у добрых и гостеприимных людей в Миндене,